Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас вчера в подъезде происходило? А? Что в подъезде вчера происходило? Где чего происходило? Ну, что-то я вчера вышел на лестницу, там что-то 226-я квартира, к вам стучалась в дверь, что-то вы кричали там. Что происходило вчера? Да его баба... И сегодня баба пьяная рвалась ко мне. Как? Пьяная нажралась, его жена. И здесь 26-й? Да. А чё вы кислотой не облили её? Пьяная, чё она соображает? Звонила в мою дверь. Чё ей от меня нужно? А чё она говорила? Я тебя раньше уважала, теперь не уважаю. Но они, походу, всегда пьяные, да? А? Они, походу, всегда пьяные. Пьяная в дымину была. А муж пьяный ходит, да? А муж был трезвый. А чё они говорят, что ты срала за... Нет, он тоже был пьяный. А у них сын, да, ещё Алексей, да, есть? А? У них ещё сын на коляске, да? Не поняла. У них сын ещё, да? Чего у них? Сын. Сын парализованный. Ну, да. Парализован, бедный мальчик. Он на коляске доедет. Помню, я ему костюмчик дала. Чего они ко мне придираются, я к ним хорошо относилась. Ну, вы хороший человек, чё к вам все лезут, да? А? К вам все лезут, вы хороший человек. Чего не поняла? Вы хороший человек, к вам все лезут. Ну, конечно, я ему костюмчик дала, потом ещё, по-моему, рубашечки давала. А сколько этому лет Алексею, сыну ихнему? Парализованному-то? Да. Я не знаю, сколько ему лет, бедный мальчик. Я его очень жалею. Выглядит на сколько лет? А? Выглядит на сколько? Да. Да, они не дают же разглядывать. Ну, лет 15, да, ему? Да нет, наверное, может, и побольше. Я с ним разговаривал, как помню. Он тоже, мне кажется, пьяный ходит. А? Мне кажется, они тоже поют его чем-то. Вином, что ли, водкой, что ли? Я знаю, Я ему звонил. Они только могут знать, что они ему дают пить или не дают. Я ему звонил, что-то вас узнавал, вот, а он пьяный был какой-то, сначала пьяный как будто. Это парализованный-то? Да. Пьяный был? Да. Значит, чем-то напоили. Там у них все были пьяные. Папа матерился, матом ругался, папа ругался матом. И он пьет, и она пьет. Да. Вот сегодня в дверь мне звонила, пьяная. У них вся семья пьет, наверное, да? А? У них, наверное, вся семья пьет. Пьют они, пьют. И он пьет, и она пьет. Угу. Чё им нужно, непонятно, да? А? Чё им нужно, непонятно. Чё нужно, конечно, непонятно. Чё им нужно, не знаю. Я их не трогаю. Они мне не нужны, я их не трогаю. А чё, ему тоже звонят, да? А? Ему тоже звонят, да? Откуда я знаю, кто им звонит? Ну, там... Я, например, его телефон не знаю, и они мне его никогда не скажут. Хотите, я вообще скажу номер 218 квартиры? А? Хотите, я вам скажу номер 218 квартиры? Да что, я буду барабанить, что ли, туда? На черта мне нужно? Давайте я вам номер скажу, вы запишите. Ну, я так запомню. 499... 159-04 159-04 У нас в подъезде у всех 159 04-49 Я не помню тоже, я плохо помню номер. Буду я им звонить, на черт они мне нужны, чтобы я им звонил. Что сейчас делаете? Не нужно, и запоминать не буду. Не нужно, не хочу я никому звонить. Что сейчас делаете? Что сейчас делаете? Что делаете? Я говорю, никому я не буду звонить, никто мне не нужен. Понятно. Ну, если будет звонить, то вы, если будет это, стучаться этой пьяная, то вы как чего-то облете. Валентина Петровна. Чего? Облейте кислотой соседку. Облить кислотой? Да. Придется. Ну, это что лезет, это, напилась и лезет. Или ножом прирежьте ее, бритвой. Ну ладно. А что? Да. А что?